что покупка, что продажа. Одно другого стоит. «Я не буду ни продавать, ни покупать негров, когда вырасту», — сказал Джордж. «Я раньше гордился тем, что моя родина Кентукки, а теперь мне стыдно вспомнить об этом». Он выпрямился в седле и посмотрел по сторонам, словно проверяя, произвели ли его слова должное впечатление на штат Кентукки. «Ну, прощай, дядя Том, не унывай, крепись». «Прощайте, мистер Джордж, да хранит вас Бог», — сказал Том с любовью и восхищением, глядя на него. «В Кентукки такие наперечет», — добавил он, когда смелое мальчишеское лицо скрылось у него из вида. Джордж ускакал, а Том смотрел ему вслед до тех пор, пока стук копыт не затих вдали. Последнее видение, последний отзвук родного дома. Но на груди у него, там, где ее коснулись детские пальцы, осталось тепло. Он поднял руку и прижал драгоценный доллар к своему сердцу. «Ну, Том, давай договоримся», — сказал Гейли, бросая наручники в тележку. «Будешь со мной по-хорошему, и я с тобой буду по-хорошему. Я своих негров зря не обижаю, все для них делаю, что могу. Так вот, не вздумай со мной плутовать. Я ваши негритянские плутни на зубок знаю. Если негр смирный, ему у меня хорошо, а нет, пусть сам на себя пеняет». Том постарался уверить Гейли, что он и не думает о побеге. В сущности, работорговец напрасно расточал красноречие, ибо куда может убежать человек, у которого ноги закованы в тяжелые железные кандалы? Но мистер Гейли поначалу всегда угощал свой новый товар такими краткими проповедями, в полной уверенности, что это вселяет в негра бодрость и избавляет его самого от лишних неприятностей. «А теперь мы на время расстанемся с Томом и займемся другими героями нашего повествования». Глава 11, в которой у невольника появляются вольные мысли. Дождливый день уже близился к вечеру, когда к дверям маленькой гостиницы в городке Н, штат Кентукки, подъехал путешественник. В зале глазам его предстало обычное для таких заведений весьма разношерстное общество, пережидающее здесь непогоду. Заметнее всего в нем были поджарые, рослые кентуккийцы в охотничьих куртках. По своему обыкновению они чуть ли не лежали на стульях, а их ружья, патронташи, сумки, собаки и егеря-негритята заполняли все углы и закоулки. Справа и слева от камина в не менее свободных позах сидели два джентльмена, оба длинноногие, оба в шляпах, оба в забрызганных грязью сапогах, каблуки которых величественно покоились на каминной доске. Мы должны уведомить читателя, что завсегдатаи здешних гостиниц отдают предпочтение именно этой позе, так как она, по-видимому, благоприятствует возвышенному образу мыслей. Хозяин, стоявший за стойкой, подобно большинству своих земляков, был тоже человек поджарый, рослый, с густой шевелюрой, которую еле-еле прикрывал высоченный цилиндр. В этой комнате все были в головных уборах, причем эти эмблемы человеческого величия, будь то фетровая или засаленная касторовая шляпа, плетенка из пальмовых листьев или какой-нибудь наимоднейший шапокляк, воплощали в себе самые характерные черты своих обладателей. У одних шляпы лихо сидели на бекрень, это были весельчаки, народ бойкий, душа нараспашку. Другие нахлобучивали их на нос, с такими шутки плохи, сразу видно, люди серьезные, упрямые, уж когда наденут что-нибудь на голову, так пусть сидит крепко. Если шляпа сдвинута на затылок, значит, владелец ее намерен смотреть в оба, чтобы ничего не упустить из поля зрения. Ну а простаки обходились со своими головными уборами, как придется, лишь бы держались на макушке. Впрочем, дать достойное описание этого многообразия шляп и их обладателей под силу только Шекспиру. Негры в широченных штанах и чрезмерно узких рубашках бестолку сновали взад и вперед, хотя вид у них был такой, будто они готовы перевернуть все вверх дном в угоду хозяину и постояльцам. Добавьте к этой картине огромный камин, веселое пламя с ревом рвущееся в трубу, распахнутые окна и дверь, сильный сквозняк, от которого пузырятся ситцевые занавески, и вы получите полное представление о прелести кентуккийских гостиниц.